Матерь Агни-йоги. Жизнь планеты не может вместиться в сознании личности, так как личность обнимает свое, но сознание сверхличное вмещает. Значит, вместимость сознания зависит от того, насколько оно свободно от личного начала. Сверхличная жизнь и перенос сознания в сферу бессмертной триады не только не уничтожают сознание своего «я», но наоборот, расширяют и углубляют его. Только это будет уже не малое «я», но «я» большое. И всякий раз, когда разгорается мысль, углубленная в пространственно-сверхличное мышление, малое «я» заменяется «я» большим. Отсюда полезность мыслей о высшем. Под высшим подразумевается все, что пробивает скорлупу аурического яйца и выводит сознание за пределы личности малой. Ее ограниченность и временность существования замыкают ее сознание в круг безысходности. Чтобы разорвать цепи низшего «я», надо прежде всего их осознать. Раб, почитающий себя свободным, не будет никогда мечтать о свободе, то есть никогда не освободиться от рабства. Власть низшего «я» над сознанием следует осознать, если человек хочет разорвать цепи рабства.